Глава вторая. За этот свой странный пятидневный отпуск Борис окончательно перестал быть плейбоем с гитарой. Что-то случилось с ним в Москве. Именно там он вдруг окончательно прочувствовал войну. А может, просто закончился очередной этап его взросления. Как бы там ни было, но к службе он вернулся, будто и не уезжал никуда. О союзе он старался не думать, да и, честно говоря, часто просто сил на ностальгию не оставалось. Рейды случались все чаще, задачи разведки ставили сверху жестко и по политической нарастающей требовали взять живым западного инструктора, а выполнить это задание все не получалось, хотя пару раз агентура и давала вроде бы точный пас. Но бандгруппы, в составе которых были западные товарищи, будто предупреждал кто-то. Однажды группа Ермакова вышла на перехват такой банды и сама угодила в умело организованную засаду. Тогда потеряли четырех. А еще трех, в том числе лесопеда, тяжело ранило, а по мелочи зацепило почти всех, кроме Бориса. Его будто заговоренного пожалели и пули, и осколки, и даже каменная крошка особо не посекла. Для Глинского, кстати, это был уже четвертый выход за полтора месяца, прошедших с его краткого отпуска. Предыдущие три прошли почти без приключений, и вот на тебе. Ермаков, видимо, еще когда из Кабула вылетали, что-то почувствовал, потому что задумчиво и без улыбки сказал тогда Борису: «Чистим, брат, чистим. Сверху погоняют, им результат давай. Чистим. А как говорила Марья Ивановна Ивану Ивановичу, когда он ее раком ставил, можно не так часто, но глубже. А мы, студент, чистим и чистим. До глубины настоящей влезть у наших начальников не получается. Вот они и пытаются чистотой компенсировать. А это редко приводит к чему-нибудь хорошему. Обычно и Марья Ивановна недовольна, и Иван Иванович весь вспотевший». Они летели куда-то под Кандагар. По общей нервозности, творившейся в полевом лагере, Борис понял, что происходит какой-то сбой в программе. Он даже видел, как, отойдя чуть в сторону, Грозный что-то на повышенных тонах обсуждал с боксером. Как потом уже узнал Глинский, группе Ермакова, как говорится, в последнюю минуту изменили пункт десантирования и последующий маршрут. Это обстоятельство, собственно говоря, и позволило духам организовать успешную засаду, потому что ни Ермаков, ни боксер провести доразведку уже не успевали. То есть афганцы просто грамотно переиграли шурави в классической разведкомбинации. Они подкинули умело закамуфлированную дезу про банду с инструктором, потом еще несколько уточнений об их планах, причем красиво так, с профессиональным расхождением в мелких деталях, а когда шурави наживку проглотили, духи просто сели в подходящем для засады месте и стали ждать. Глинский потом долго пытался вспомнить отдельные детали этого боя, но цельная картина никак не составлялась, распадалась на отдельные кусочки какой-то страшной мозаики. В том, что их вообще не перебили всех подчистую, была заслуга прежде всего лесопеда. Он весь последний час их передвижения хмурился, озирался как-то недовольно, будто ощущал какую-то тревогу. И это именно Альтшуль все-таки первым заметил засаду, буквально за несколько секунд до того, как начался плотный огонь. Несомненно, духи хотели подпустить их еще ближе, и группу в итоге спасло именно приличное все же расстояние до засады, до те несколько секунд, что лесопед подарил своим товарищам, успев крикнуть: «Ложись, слева духи!» Да еще выучка, конечно, спасла, никто не заметался, как куры по двору, все залегли грамотно, по боевому расписанию. Вот только у маджахедов позиция была намного лучше. Сказка, а не позиция. Лежи себе в каменных складках, да и расстреливай сверху вниз наискосок глупых шурави. Альшуле ранило пулей в живот в первую же минуту боя, а потом еще пуля срикошетила от магазина в лифчике и завязла в нижней челюсти, выбив два зуба и задев язык. Юра буквально захлебывался кровью, но еще пытался стрелять, пока не потерял сознание. Потом все завертелось, словно в каком-то адском калейдоскопе, причем Глинский был не уверен, что память сохранила события в правильной очередности. Вот Ермаков орет радисту про вертушки и сигнал «Гром», сигнал, подаваемый при попадании в опасную нештатную ситуацию, а сам перехватывает пулемет у убитого сержанта и начинает бить короткими прицельными очередями в буро-серые скалы. Вот совсем рядом с Борисом вырастает разрыв гранатометного выстрела, а вот их снайпер, младший сержант из Омска, с удивлением в глазах опустился на корточки и бросил винтовку, потом схватился за живот, вдруг разогнулся в полный рост, затем упал и стал поджимать ноги. Глинскому стало бы, наверное, очень страшно, если бы на страх было время, если бы он мог в полной мере осознать и прочувствовать, что происходит. Но времени не было, надо было стрелять и перекатываться, меняя позицию. Духов он практически не видел. Так мелькало что-то между каменных валунов, а вот Ермаков, похоже, видел больше, потому что несколько раз злорадно матюкнулся, когда в ответ на его огонь наступала секундная пауза. И вот уж совершенно никак потом Борис не мог вспомнить, сколько времени шел этот бой. Он добил свой четвертый боекомплект и пополз к неподвижному лесопеду, чтобы забрать у него патроны. В голове противно звенело от выстрелов и их визгливого эха, отражающегося от бесконечных камней. Забирая у Альшуля патроны, Глинский ощутил не страх. Власть судьбы, перед которой ты просто вместилище костей и никому не интересных страстей. Нет, он не запаниковал, просто осознал, что скоро у них закончатся боеприпасы. И с горем пополам группе удалось выбраться с насквозь простреливаемой ладошки и вытащить за укрытие раненых. А потом подоспели два крокодила, и Ермаков закричал и начал ракетами показывать им направление до засады. Вертушки расхерачили тот склон по полной программе. Вот только оставались ли там еще духи или успели свалить, так и осталось под большим вопросом. Потом подошли еще две вертушки, на этот раз Ми-8. Пока одна страховала, вторая забирала убитых и тяжелораненых. А остатки группы Ермакова часа через два подхватили БТР и БРДМ и с ветерком довезли до заставы, затерянной в дешних сопках. Ну, то есть не то, чтобы совсем забытые, но вспоминали размещенный на ней взвод нечасто. На этой заставе ничего хорошего не было, за одним исключением. Здесь совсем недавно оборудовали источник, ручей с чистой, кристально-прозрачной и обжигающей холодной водой. Такое, кстати, в Афгане почти не встречалось, чтобы можно было совсем не экономить воду. Заставы куда чаще сидели на придорожных высотках, куда вода не поднималась, и ее приходилось привозить отдельно и не без риска. Заросший многодневной щетиной начальник заставы, лейтенант, расстарался и организовал помывку и ужин, чуть ли не весь запас совершенно дефицитной картошки отдал. Для него прибытие группы было событием. Он радовался редким тут гостям и тому, что на завтра их будет забирать кабульская вертушка, а с вертушкой больше, чем с наземными колоннами, приходит на заставу газет, журналов, иногда даже книг и прочих гостинцев. Но главное, письма приходят быстрее, а не через месяц, как сплошь и рядом. Лейтенант был рад гостям, и его тянуло поговорить с офицерами. Ермакову и Глинскому не хотелось обижать хлебосольного хозяина, но и на разговоры не было уже ни сил, ни настроения. Борис помог Ермакову обмыться и перевязал ему бок, задетый по касательной пулей. Еще у капитана было рассечено чем-то, наверное, осколком левое плечо и сильно побиты каменной крошкой лоб и правая щека. «А у тебя, значит, не царапины», — хмыкнул удивленный Ермаков. «Кабы не запрещено было в Афгане произносить слово «везучий», я бы...» «Ты вообще того. Тебя... Знаешь, какая высшая награда для связистов? Сегодня можно не дрючить. Более высокой оценки связисты действительно не удостаиваются никогда». Поэтому Борис впервые за Афган почувствовал себя равным Грозному. Ну, почти. Да я, Иван Васильевич, даже не помню всего, что делал. Первый раз такое. Скажу тебе по секрету, Борис, поддержал его настроение Грозный. Я тоже в такую жопу попал в первый раз. Нет, бывало, когда не очень шло под Кишкиноходом. Слышал, небось, очень плотненько поджали, но чтобы так. Я, честно говоря, в какой-то момент расстроился, что молитв толком не знаю. Пыталась меня когда-то научить бабуля, а я смеялся над ней, называл пережитком прошлого. А ведь нас сегодня Бог спас. Ежели б лесопед не унюхал чего-то, все, мы б сейчас водичкой не плескались. В лучшем бы случае нас обмывали, а в худшем духи бы с собой уволокли. У них же трупы наших типа валюты. Глинский никогда еще не видел Грозного Ермакова таким разговорчивым и откровенным. Видимо, так через разговор он пытался выйти из страшного нервного напряжения. «Иван Васильевич, давно хотел вас спросить, то как-то случая не было. Откуда у Юры такое прозвище «лесопед»?» Ермаков сделал затяжку и прищурился. «Лесопед-то? Так это у него еще с Рязани, с первого прыжка. Он землю встречал, ногами закрутил, будто на велосипеде. Инструктор по ПДС и назвал его лесопедом. Так и приклеилась на всю учебу. Потом она и мариманам понравилась. Ну, а тут перекрещивать как-то не стали. Запоминается ведь». Примечание. Мариманы, военнослужащие военно-морского флота. Конец примечания. «Как вы думаете, Иван Васильевич, он как?» Ермаков пожал плечами. «Ну, я, конечно, не доктор, но Я сначала думал, что все намного хуже. А потом, когда уже грузили, еще раз глянул, ну, не кранты. Были бы совсем кранты, он бы и до вертушки не дотянул. А он даже очухался сам, сказать только ничего не мог. А эта рана в челюсти, она только выглядит страшно, а на самом деле, ну, неприятно, ну, неудобно, ну, на жизнь не повлияет. Красоты, конечно, уже той не будет, когда залатают. Ну, так и Юрий не девка. Знаешь, какая за него пошла? Даже театр свой бросила. Прям в совгавань за ним. А она даже в кино раз снялась. Но Юра такой. Он рассказал, что вообще не умеет даже с бабами изменять. А вот что мне писать матерям наших двухсотых? 4 раза. Да у нас никогда такого не бывало, Боря. Все как в старой сказке. Чем дальше, тем страшнее. Капитан засопел, а потом достал фляжку. «Хлебнешь?» Борис молча кивнул, и Ермаков, отвинтив защитного цвета колпачок, протянул ему спирт. «Давай по глоточку, по большому, но одному. Завтра нас в Кабуле обнюхают, ты не сомневайся. И допросят, и отписаться заставят. Сначала вместе, потом поврось. Как за стингер. В общем, будет разбор полетов». Глинский набрал полный рот спирта, с трудом проглотил его, и потом долго запивал холодной водой, пытаясь залить пожар в груди и в горле. Капитан хлебнул свою долю, запил, долго морщился, потом встал. «Ну что, может, в блиндажик попробуем поспать чуток?» Борис качнул головой. «Отдохните, Иван Васильевич, а я на воздухе посижу, покурю. Вон закат какой красивый». «Красивый-то он красивый, да только красного в нем многовато. Ты, Борис, смотри аккуратно, ночи-то уже холодные. А то будет прикол, в бою не царапины, зато потом пневмония». Глинский улыбнулся от такой нехарактерной для Ермакова заботы и покивал, мол, ладно, ладно, мерзнуть не буду. Проскочивший мимо начальник заставы, видимо, все же услышал обрывок их разговора и прислал Борису солдатика со стареньким бушлатиком. Глинский набросил его на плечи, спрятал нос в воротник и опустил было веки, но ему тут же привиделись бесконечные фонтанчики каменного крошева от бесконечных пуль, и он снова открыл глаза. Пытаясь успокоиться, Борис закурил, машинально вслушиваясь в разговор двух солдат, присевших неподалеку в курилке. Один из них был свой, спецназер, а второй, вроде бы блондин, но в сумерках уже и не разглядеть, с заставы. Двум русским солдатикам, случайно сведенным войной, всегда есть о чем поболтать, а уж если кто зёму встретил, то тем более. Примечание. Зёма — сленговый земляк, но в Афгане еще и тот, с кем когда-то был вместе, пусть всего лишь на двух пересылках. Конец примечания. Рассказывал в основном местный парень. Спецназер лишь изредка угукал, да вставлял разные междометия. Он нежно баюкал свою правую перебинтованную руку, задетую осколком, поэтому, наверное, и не мог заснуть. Парень с заставы покуривал ермаковскую бесконечную приму и, не торопясь, рассказывал свою одиссею. «Тогда в Кабуле, ты же сам спрашивал. Я-то вообще в водительской учебке был, в Коврове. Нам сначала говорили в Германию, а потом хуюшки в Афган. Ну, я с дуру домой и дернул. Женщину хотел свою повидать. Она, знаешь, старше меня, училка работает. Ну, повидался, она в слезы тебя арестует, то все, типа судить будут. Я ей, да ладно, что ты, она плачет, и все. Я даже подумал, может, беременна? Так вроде нет. Говорит, только что кончились, ты вовремя. Ну, а на утро, здрасте. Замком рот и лично домой пожаловал. Я ему, да я за гитарой только, вы же сами сказали, гитару можно. А он вывел во двор, даже поссать не дали, и с прапором-инструктором морду набил. Попинали еще для бодрости. Хорошо, Ирка моя не видела. А потом руки связали и забросили в 66-й газон, как мешок. Я даже обоссался, пока везли. И в тот же день в скотовоз. А я уж от своей-то команды отстал. Меня дежурному коменданту и скинули, чтобы он пристроил кому-нибудь. А там Серегу Савичева, одноклассника, встретил. Ты же его видел. Рыжий такой, с веснушками, помнишь? Он со мной в Коврове в одной команде был. Его на пересылке комендантским писарчуком поначалу сделали. Он ведь художественную школу кончил. Ну, типа там наглядная агитация, стенгазеты. Но он мне по дружбе документы и вернул, которые коменданту передали. Все, военник, предписание, права. Без военника ведь даже из палатки не выйти, ты же сам знаешь. Короче, я их под подушку положил, отскочил ненадолго к медпункту. Возвращаюсь, пиздосин квак, нет, ксив. Все смели. Значит, мне вместо Афгана дисбат светит. Потому что типа повторная попытка дезертирства. Я говорю, да украли. Они хуй тебя украли. Ну, нас с Серегой в пересыльный обезьянник, сидим, дознавателя ждем. А тут полкан один, начальник автослужбы округа. Рожа пропитая, лапы черные. Как начал на коменданта орать: «Вы что, суки, план замены срываете? Каждую неделю по 3 сменщика на губе держите. В Афган их, блядей, а не на парашу». Ну, в таком духе. А комендант-майор так жмется. Короче, он нас этому полкану уже передавать начал. А тут нарисовался капитан, узбек, толстый, с черепахами. Примечание. Черепаха — эмблема военной юстиции на петлицах, щит с двумя мечами под ним. Конец примечания. Но эта морда толстая говорит: того, кто документы скинул, не отдам. Мол, у него рецидив. Типа, звоню прокурору. Ну, полкан снова: давай орать, а узбек ни в какую. Тогда полкан оборот избавил. Говорит: слушай, Юрло, если он документы сбросил, то или в сортир, или в уголь закопал. За 5 лет другого не было. А вдруг и впрямь украли? Короче, спрашивает: говно вывозили? Комендант ему: нет еще. Полкан и говорит: а пусть он это говно сам руками разгребет. Типа, найдет свои бумажки — забирай, падлу. Нет, я ему за 3 дня справлю новые. И еще коменданта вздрючил, чтобы все со свидетелями, с протоколом. Но я сутки говно и процеживал, полный пиздец. Обливался весь. Ясен пень, ничего не нарыли, хотя помощник комендантов, помнишь, с усиками такой, мяч перед отбоем отобрал. Он первые 3 часа никуда нахуй не уходил. Еще через неделю мне документы сделали, и все, в Афган. Пока в рассказе образовалась пауза, рассказчик прикуривал очередные 2 сигареты. Борис смутно вспомнил, как в день первого вылета в Афган тоже видел потерявшего документы солдатика. Сколько их таких похожих историй! Глинский бы очень удивился, если бы узнал, что это именно тот самый солдатик, которого он видел на тузельской пересылке. Но лица его было не различить в вечернем сумраке, да и того бедолагу Борис видел всего несколько секунд. Правда, запомнил, что парень крепкий, рослый и белобрысый. Между тем солдатик продолжил свой рассказ. «Но меня сначала в автороту хотели, а потом в особый отдел дернули, все про эти документы что-то терли, терли. Ну а потом говорят: что-то ты туповат для водителя, давай на заставу эту. 9 месяцев тут уже кукую». «Ну и как?» — спросил Ермаковский. «Тоскливо, небось?» Местный качнул головой. «Сначала тоскливо было, как вот сейчас. Сейчас даже можно костер развести, высушиться. Литер разрешает, когда чужих нет и не стреляют». Примечание: литер — лейтенант. Конец примечания. «Но 2 месяца назад тут такая дискотека была. Короче, бабаи-то часто через заставу проходили, ну, которые баранов пасли. И все ништяк. Один раз даже за ведро бакшиш барана со сломанной ногой дали». Примечание: бакшиш — подарок. Конец примечания. «Ну и в тот раз все так же было. Ребята решили, что местные пройдут, как обычно, и все. Мы ж сначала-то и не врубились, что это духи. Пацаны решили, что те поднимутся на соседнюю сопку, она за сигналками метрах в 100 и направо. У них впереди верблюд шел, навьюченный. Как они успели его развьючить, никто не понял. А там дешака. Короче, они 2 наших сразу сняли из 12. Первого начальника заставы, прапорщика Черноуса, он с рацией сидел, и Вилли из Казахстана. Ему живот распороло. Он, короче, сначала блевал и просил пить, а потом... А младший сержант Сигиздинов сразу заорал: «В ружье!» Я-то сначала к командиру рванул. Но Сигиздинов, лось здоровый, меня так пнул, что я минуту в окопе отходил, а рацию сразу разбило. Правда, те, которые на постах стояли, они и без команды стрелять начали. Сигиздинов сказал, чтобы цинки открывали. Потом все за мешки, ну, как по боевому расчету. Там ниша вырыта, ящик стоит. А я, как назло, до этого штангу делал. Руки от тяжести дрожали. Сначала просто стрелял, потом уже целиться начал. А Сигиздинов залег с пулеметом. Это, видишь, мы потом уже русло ручья перекопали, сюда ближе подвели, а тогда он дальше отворачивал, да иначе мед не давал воду брать. Оно и впрямь. Кто пил, дристал потом. Вот духи от него и начали херачить. И нам главное было их к бочке с питьевой водой не подпустить. Она ниже стояла, чтобы прям с дороги ее заливать. Но бочку-то не удержали. Этих пастухов было сначала около 10, потом еще подошли. А к вечеру еще духов 15. И тогда Фарид погиб. Это когда духи гранатомет вытащили из-под дохлого верблюда. Но младший сержант гранатометчика срезал и после никого не подпускал к гранатомету. Но вечером ему в голову из дышака. И тогда они еще раз пальнули. Никого не задели, но сурку Сулиму Таймасханову в глаз попало камнем. Но сурок все равно мужик. Ему свой цинк не достался, так он одиночными экономил. Духов 5 снял, а потом и его. А жара же за 30 точно. А бочку они раздолбали, и у нас только в бане ведро воды осталось. С патронами-то легче было, я же 2 цинка взял. Ну, сначала. Потом тоже стал поджиматься. А когда стемнело, Мухтар, он тоже дембель, как Сигиздинов, он всех нас пересчитал и патроны разделил. А там и считать-то нечего уж было. С ранеными 4. Мухтар, Герат, Гуси и я. Как остальные погибли, я не видел. С утра духи из-за бочки по-духовски кричать стали, что все мусульманы герои, ну, чтобы не боялись, а русских сдали, то есть меня. Я же один русский остался. Мухтар, он таджик, он понимал по-духовски. Он перевел, а потом поднялся и очередь по бабаям всадил весь рожок. Герат, ну, Герат Алиев из Баку, он после Сигиздинова пулемет взял, но тоже уже одиночными или по 2 патрона. А потом вертолет послышался. Гарик Гусейнов, ну, который гусь, он поднялся, стал руками махать, ну и все. Очередью его прочертило. А вертолет пролетел по ту сторону дороги. БТРы пришли только к обеду. Капитан Смольников сказал, что они сами в засаду попали. Ну и наши духи, короче, разбежались, даже не всех своих дохлых забрали. 10 трупов валялось. Так что я сейчас на заставе старейшина. Лейтенанта и остальных потом уже прислали. Литер на ЗБЗ меня отправил. Ну, думаю, контрики не пропустят. Примечание. Воспроизведен сходный по описанию эпизод боестолкновения, в котором погибли 11 из 12 шурави. 7 из погибших мусульмане по происхождению, а в живых остался один русский. Конец примечания. Глинский не заметил, как заснул под жуткий рассказ последнего из прежнего состава заставы. Его такого рода истории уже так не трогали, как в первые дни Афгана. Теперь Борис и сам мог рассказать много страшного. То, свидетелем чему пришлось быть самому, или то, что слышал от других. Он привык и к солдатским историям, и уже не очень им удивлялся. Гораздо больше бы Глинский удивился, если бы узнал, что старейшина заставы Олег Шилов — родной брат его Людмилы, можно сказать, родственник. Но Борис этого не знал, да и не мог знать. Он ведь брата Людмилы никогда не видел, даже на фотокарточках. Глинский вообще совсем не интересовался тарусской, так сказать, роднёй. Скорее, он ее стыдился, что ли, если вообще о ней думал. Нет, теоретически, останься группа Ермакова на заставе подольше, глядишь, может, и признали бы друг друга Борис с Олегом. Но уже ранним утром прилетел вертолет и забрал группу в Кабул, где Глинский очень быстро забыл белобрысого русского солдата с его невеселой историей. Откуда ему было знать, что вскоре их жизни снова пересекутся? Эх, если б знать заранее, то... Но так не бывает. История не знает сослагательного наклонения.